Глава 46. Администрация исправительных учреждений всегда предупреждает о своих действиях в последний момент. Этой ее привычке нет никаких убедительных объяснений. Начальство тюрьмы перемещает и освобождает заключенных в обстановке величайшей секретности. Кристину должны были освободить завтра утром. Эта новость вызвала переполох в уголовной полиции Марселя. А поскольку ни одна новость, хорошая или плохая, не приходит одна, полицейские узнали, что поручителем Кристины стал никто иной, как профессор Палестро. Де Пальму это не слишком удивило. Обмен информацией между органами правосудия и полицией уже давно шел плохо. Лежандр отдал особое распоряжение. Половина бригады должна была следить за Кристиной и Палестро, не спуская с них глаз ни на секунду. Высшее руководство уголовной полиции считало мысль воспользоваться ими как приманкой гениальной идеей, но это был старый прием. Ни де Пальма, ни Бессур не верили, что он сработает. Разве Отран может быть таким глупым? Кто презирает своего врага, тот в итоге сбивается с пути. Де Пальма и Бессур должны были обеспечить слежку на отрезке от тюрьмы Рена до Кансона, где теперь собиралась жить заключенная номер 91890, то есть Кристина Отран. Это была не самая лучшая идея Лежандра. Те, за кем должны были следить два сыщика, знали их в лицо. Но это был хороший способ держать де Пальму подальше от того места, где мог появиться Тома Отран. Но до этого был еще целый рабочий день. Утром этого дня Карим нашел документы, в которых была описана смерть Пьера Отрана. Смерть наступила мгновенно в результате перелома третьего позвонка. По словам жены, Отран хотел сменить лампочку, но не выключил ток. Обычная история. Но Бессур в это не верил. Чтобы сломать третий позвонок, нужен очень сильный удар по затылку. Значит, Пьер Отран упал на край стола или другого предмета мебели. «Совершенно верно», — согласился де Пальма. «Я думаю, что Палестро прав». Кто-то ударил его по голове сзади. И этот кто-то силен как черт. Чтобы сломать позвонок, надо бить как зверь. Значит, жену можно исключить из числа костоломов. Бессур заказал себе вегетарианскую пиццу и стакан воды 7-Up. Часть этого он предложил де Пальме, но майор отказался. Ева, должно быть, приготовила ему что-то более достойное цивилизованного человека. Бессур проглотил один треугольный кусок пиццы. Глядя на него, де Пальма словно вернулся в те годы, когда его напарник так втягивался в работу, что отключался от всего вокруг. Тогда ничто не могло отвлечь Карима от расследования. «Очнись, сынок. Пьер Отран умер больше 30 лет назад». «Ты идешь по неверному следу». Карим открыл свою записную книжку. В свидетельстве о смерти сказано, что Отран умер в 19:00. Но тут есть проблема. «Какая?» «Это был вторник, и мертвец работал в тот момент, когда врач констатировал его смерть». «Говори яснее». Пьер Отран был инженером, выпускником школы мостов и дорог. 17 сентября 1970 года в 19:00 он торжественно открывал инженерное сооружение, а именно последний участок северной автострады между Марселем и Эксом. Де Пальма свистнул от восхищения. «Как ты это узнал? Вызывал души доисторических колдунов?» «Нет, просто обратился к великому духу Гуглу. Мы знали, что Отран отец был гражданским инженером. Оставалось только заглянуть в электронные архивы». Вывод. Он не мог быть сразу на автостраде и у себя дома. Разве что он был приверженцем квантовой физики. Не будем заходить так далеко. Просто предположим, что смерть констатировал доктор Кайоль. Дверь тюрьмы Рена то и дело открывалась, впуская посетителей. Бессур почти безошибочно определял, кто из входивших адвокат, кто психолог, а кто чиновник. «Если бы мне сказали, что перед самой пенсией я буду торчать на посту перед тюрягой, я бы не поверил», — проворчал де Пальма. «Должен признаться, что я бы тоже не поверил», — сказал Бессур. «Я бы выпил кофе». Де Пальма был одет в потертые джинсы, на ногах кеды, на носу солнцезащитные очки. В кармане куртки лежал картуз на случай, если слежку придется вести пешком. Более предусмотрительный Бессур взял с собой вторую смену одежды. Кристина Отран должна была выйти из тюрьмы в 10 часов утра. Судья по вопросам применения наказаний сказал, что Пьер Палестро должен приехать за ней на машине. Палестро и поручился за Кристину и предоставил гарантии, позволившие освободить ее условно. Он пообещал доставить свою подопечную прямо в Кенсон. Завтра Кристина Отран должна была прийти в жандармерию и в первый раз отметиться там как условно освобожденная. Де Пальма посмотрел на приборную доску служебного автомобиля. Часы показывали 10:05. «У тебя есть идеи насчет того, где может находиться этот милый Палестро?» «Нет, Мишель. Я чуть не свернул себе шею, высматривая его. И ничего. Я думаю, он появится неожиданно». Вдруг дверь тюрьмы открылась. Бессур навел на нее свой бинокль. В проеме двери появилась Кристина. Она помахала рукой, видимо, прощалась с кем-то, кто стоял сзади, и вышла за порог. Дверь почти сразу же закрылась. Кристина поставила свой маленький чемоданчик на землю рядом с собой и стала ждать, держа руки по швам. Через несколько минут к ней подъехал старый «Мерседес» с зажженными фарами. Из него вышел, сутулясь под дождем, мужчина лет 50, обнял Кристину и положил ее чемодан в багажник. Де Пальма переехал в противоположный конец парковки. Ни Кристина, ни Палестро не заметили полицейскую Вектру без отличительных знаков и проехали мимо нее. Отъехав немного от тюрьмы, они свернули на улицу с быстрым движением. Сыщики следовали за ними на расстоянии 200 метров, а потом увеличили разрыв и приближались к их машине только раз в 15 минут. Бессур позвонил Лежандру и в нескольких словах описал ему выход Кристины Отран на свободу. «Пока нет никаких причин для беспокойства», — добавил он. «Палестро и Кристина едут в сторону Парижа». В Кенсоне сыщики получили от начальства более внятное распоряжение. Два лейтенанта из бригады уголовного розыска должны, сменяя друг друга, постоянно наблюдать за движением вокруг издательства «Отпечатки». Все телефоны издательства и мобильник Палестро поставлены на прослушивание. Лежандр предпочел действовать скрытно, чтобы не предавать огласке освобождения Кристины. Он хотел одержать победу, которая поможет ему занять должность генерального контролера и позволит управлять одной из региональных служб уголовной полиции. Де Пальма включил радио и попытался найти какую-нибудь музыкальную станцию, но попадал только на обличительные речи рэперов по поводу копов и общества богачей. «Быть полицейским часто значит быть тем, кого ненавидят», — вырвалось у Карима. «Я это чувствую слишком часто». «Это не ново», — отозвался де Пальма и выключил приемник. Дождь усилился. Эти внутренние районы Британии были похожи на сельскую Англию. Серая равнина, разделенная на квадраты облысевшими живыми изгородями. Время от времени среди нее возникали безжизненные черные деревни, где из общей массы построек выделялись шпили колоколен. Коровы смотрели друг на друга, ожидая, пока кончится ливень. «Тебе не хочется спать?» — спросил де Пальма у Карима. «Нет, можно сказать, я привык». Примерно за 30 километров до Ле-Мана Палестро и Кристина остановились на площадке для отдыха при автостраде. Де Пальма воспользовался этим, чтобы заправить свою машину, а заодно купил сэндвичи. Бессур тоже зашел в магазинчик при автозаправке, а когда вышел, увидел на площадке Кристину. Она стояла под дождем и, выпрямившись, смотрела на лес у края автострады. Она 9 лет не видела леса. Вот и любуется им, как диковинкой, — пробормотал де Пальма. Что-то шевельнулось в его душе при этой мысли. Палестро подошел к своей подопечной с зонтом и увел ее в ресторанчик при автостраде. Пейзаж за окнами машины казался размытым. Начавшийся ветер швырял водяные брызги в брезентовые чехлы, которыми были укрыты припаркованные под углом полуприцепы. «Включи все-таки радио», — попросил Бессур. «Мне хочется услышать, что там говорят о погоде». Вердикт небесной канцелярии был таким. «Дождь в северной половине Франции», облака над остальной частью страны и лишь кусочек солнца на южном побережье. Обжаловать его было невозможно. «Хреново! Это меня добило! Смени станцию, Мишель!» Де Пальма наткнулся на концерт оркестра Берлинской филармонии. «Пятая симфония Малера». Барон обнаружил, что ее мрачные звуки хорошо сочетаются с мутным светом за окном, пеленой дождя, которую пронзает желтый свет электрических фонарей, и грузовиками, которые мчатся по шоссе, рассекая лужи. «Ладно, пусть будет классика», — неразборчиво проворчал Бессур, жуя свой сэндвич. «Лишь бы не опера». Через 20 минут Кристина и Палестро вышли из ресторанчика и быстро направились к своей машине. Де Пальма откусил кусок второго сэндвича, уже поворачивая ключ зажигания. Полицейский оказался на подъездной дороге раньше «Мерседеса» и припарковался под прямым углом к правой полосе автострады. Скоро Палестро проехал мимо него. Теперь ученый вел машину гораздо быстрее, чем до остановки на станции обслуживания. Что-то произошло, и по какой-то неизвестной причине профессор и Кристина сократили время на еду. Де Пальма увеличил скорость и стал держаться на расстоянии 50 метров за ними. Его спидометр указывал скорость 170 км в час. «Думаешь, наш ученый брал уроки у бандитов?» — спросил Бессур. «Не знаю. Но бандиты действительно именно так проверяют, есть ли за ними слежка или нет. Должно быть, Кристине рассказали про эту уловку в тюрьме, но она не знает, что я играю в эти игры уже 30 лет». Мерседес резко замедлил ход и перестроился в правый ряд на скорости 110 километров. Де Пальма обогнал один тяжелый грузовик, затем второй и тоже снизил скорость. Сыщики уже проехали Ле-Ман и теперь увидели указатель, объявлявший, что они приближаются к Шартру. «Они хотят знать, едет ли кто-нибудь за ними». «Это очевидно», — сказал Карим. «Но зачем?» «Теоретически, им не в чем считать себя виноватыми». «Это паранойя заключенных». Кристина прожила почти 10 лет под присмотром охранниц, которые суровы, как немецкие овчарки. Свобода сбивает ее с толку. Она считает, что невозможно, чтобы за ней никто не наблюдал. И в этом она права. Но есть еще одна причина, — «Ты имеешь в виду ее брата?» «Да». «Она боится его?» «Разумеется». Прошло еще 2 часа. Дорога шла теперь через бескрайние равнины края Бос и стала однообразной. Спящие поля вдали сливались с небом. Иногда на этом ровном горизонте появлялся силуэт одинокого голого дерева. Ночью они проехали город Гап, ворота Верхнего Прованса. Его тротуары были усыпаны снежной крупой, и кое-где на них лежали лепешки грязного снега. Вверху блестели под лунным светом горные гребни, окаймляющие долину Шамсор. Еще через час они въехали в Кансон. Кристина, видимо, жила в доме с участком земли возле дороги на Марсель. Пустая квартира в доме, стоявшем через дорогу, была занята наблюдателями из уголовного розыска. Оба наблюдателя, лейтенанты Мартино и Фернандес, уже были на месте. «Мерседес только что подъехал», — сообщил Мартино по рации. «Сообщение принято», — отозвался Бессур. «Мы подъедем сзади и встретимся с вами». В квартире наблюдателей пахло плесенью и сигаретами. Фернандес и Мартино бросили свои спальные мешки на надувные матрацы. На кухне стояла доска на 2 подставках, исполнявшая обязанности стола. На ней наблюдатели пристроили электрическую кофеварку. «Надеюсь, мы не будем торчать здесь целую вечность», — проворчал Бессур, открывая дверь. «Я был не согласен с этим распоряжением», — сказал де Пальма. «Мы напрасно ехали сюда через всю Францию. Отран не дурак. Он не придет сюда». «Охренеть можно», — выразил свои чувства Бессур, наливая кофе для 2. Мартино занял пост у окна, укрывшись за толстой кружевной шторой. На подоконнике лежал бинокль. «Они только что закрыли ставни», — сообщил он. «Спасибо за интересную информацию», — пошутил де Пальма и пожал ему руку. «По-моему, он уже имеет ее во всех позах, а мы держим свечку», — заявил Мартино. К ним подбежал Бессур. «Думаешь, они устроили себе разминку?» — заинтересовался лейтенант, хватаясь за бинокль. «После 9 лет каталажки, я думаю, это должно быть что-то особенное», — воскликнул Бессур, чтобы не отстать от него. Внезапно ставни в квартире напротив открылись. Палестро вышел на маленький балкон и долго осматривал улицу. «Они не занимаются любовью. Больше того, они внимательно следят, нет ли кого вокруг», — заметил Бессур. «У них явно неспокойно на душе». «Верно. Профессор, по-моему, что-то слишком нервничает», — согласился Мартино. «Он что, боится полиции?» «Главным образом он боится брата Кристины», — пояснил де Пальма. «Настоящая опасность для них — Тома». «Ты так думаешь?» «Я в этом почти уверен. Он будет ждать столько, сколько надо, но в конце концов нанесет удар». Бессур сморщился от отвращения и выплеснул свою порцию кофе в раковину. «Почему ты так говоришь?» «За 9 лет заключения Кристина написала брату всего 3 раза. По-моему, все ясно. Она хочет начать новую жизнь. Она еще молода. У Палестро кошелек набит туго». Вдруг Мартино напрягся. «Перед их домом остановилась машина. 307-я, кажется, синяя». Мартино чуть отодвинул 1 из половинок шторы. «Что там делает этот тип в машине?» «Хочешь, я пойду туда и посмотрю? Притворюсь прохожим», — предложил Бессур. «Ты что, хочешь, чтобы нас заметили?» — возразил Мартино. «Не думаю, что араба в темноте кто-то примет за сыщика», — настаивал Карим. «Окей, иди». Бессур надел куртку и вышел. В тот момент, когда он прошел мимо дома, где жила Кристина, машина сдвинулась с места и умчалась в сторону Марселя. «Странно», — сказал де Пальма. «Можно ли подъехать к их дому сзади?» «Нет», — ответил Мартино. «Окна? Самое нижнее в 2 метрах от земли. Забраться трудно. Кроме того, окна квартиры Кристино Атран выходят не на задний двор». Барон посмотрел на часы. 23 часа. Нам пора сматываться. Отсюда до Марселя ехать 2 часа». Мартино положил на место бинокль и потер глаза. «Долго нам еще торчать в этой гребаной дыре?» «Не знаю», — откликнулся де Пальма. «Шеф считает, что это хорошая стратегия, а мы обязаны ему подчиняться. Завтра в конце дня 2 наших сотрудника придут вас сменить». «Я бы ни за что не сказал Лежандру, что брат пытался встретиться с сестрой», — продолжил он. «Иначе он помешается на ловушке для Отрана». Вернулся Карим Бессур. Его лицо было красным от холода. «Кажется, этот тип из машины пялил на меня глаза», — сообщил он. «Ты видел его лицо?» — спросил Мартино. «Рассмотреть было трудно. Кажется, ему 40. Шапка надвинута по самые уши». «А номер машины ты запомнил?» «Да, 738XP13». Мартино позвонил капралу из северного подразделения и через 5 минут получил результат. «Этот автомобиль был украден в прошлом месяце».